«Где артефакт твоего дома?» — снова спросил я дамочку. «Там же, где и твоя нянька. Ты не сможешь», — начала она, но я уже развернулся в сторону выхода, собираясь покинуть это веселое мероприятие. Борис тем временем устроил настоящий ад. Один из охранников в панике выстрелил в Максима Никаноровича. Толстяк завопил, схватился за живот и повалился на пол. «Все правильно. Собаки, собачья смерть, Боря!» — крикнул я, привлекая внимание Бетайлоса. Он тут же отреагировал, рванул ко мне, сбивая с ног паникующих людей. «Хозяин, я так понимаю, мы бежим, бежим. Ну, наконец-то. Устал, если честно, гонять людишек по кругу. Черт, оглянись». Я последовал совету Борьки и повернул голову в ту сторону, куда он указывал. Валькирия уже оправилась от неожиданности, скинула с себя охранников и теперь медленно шла к нам. Ее глаза горели холодным светом. «Черт, поганый признак. Похоже, высшую немного задело все случившееся», — взыграло ее эго, «а в таком состоянии она вполне может наплевать на конспирацию. Поэтому я сделал единственное, что мог сделать в данной ситуации. Я собрал силу воды, всю, которая на данный момент имелась во мне, и рывком стянул влагу, существующую в часовне, в одну точку, ровно над головой Валькирии. Так как возможности мои по-прежнему оставались нестабильными, то вода подтянулась вообще отовсюду, охватив площадь на расстоянии, наверное, нескольких метров от часовни. В одно мгновение смерть оказалась в центре локального водопада. Так как в мои планы не входило только искупать высшую, я резко снизил температуру влаги, обращая ее в лед. Через долю секунды Валькирия превратилась в статую, запечатанную в ледяной глыбе. Только голова осталась снаружи. «Роберт, ты думаешь, это сработает?» Ее голос был тихим, но каждый звук врезался в мой мозг. «Высшая точно на взводе. Проверим», — бросил я в ответ, а затем развернулся и побежал к выходу. Борис несся следом. Едва мы оказались возле дверей часовни, они, как по заказу, распахнулась, и мы вылетели наружу. Усадьба Алисы Евгеньевны выглядела небольшой, но хорошо охраняемой. Впрочем, паника из часовни уже докатилась и сюда. Кто-то кричал, кто-то бежал к зданию, кто-то от него. В общем, дурдом в чистом виде. «Великая тьма, где этот чертов подвал?» — спросил я, остановившись возле огромного дома с колоннами. «Там, где меньше всего окон», — уверенно высказался Борис. «Правда, ты фантастически помог. Не благодари, хозяин». «Если что, это было сарказм, Боря». Я покрутил головой, пытаясь сообразить, где может располагаться вход в подвальное помещение. «Вот там, живые». Борька ткнул пальцем в стену, которая, на мой взгляд, в данном конкретном месте выглядела совершенно обычно. «Чувствую. Это странно, хозяин, но я теперь реально чувствую людей. Ну, то есть живых. Там не только люди, там еще крысы, что ли, бегают шустро, как светящиеся огонечки. Хм». Я с сомнением покосился на Борьку, а затем, решив довериться новым возможностям Бетайлоса, которые росли буквально на глазах, направился к стене. Прошел вдоль здания несколько метров и наткнулся на низкую дверь, почти сливавшуюся с камнями. «Похоже, оно». Я сунул ключ в замок, дверь со скрипом поддалась. «Давай быстрее, нужно торопиться. Мой маленький фокус Валькирию надолго не удержит». Внутри пахло сыростью и плесенью, а еще было чертовски темно. «Треклятая госпожа Глок», — недовольно пробормотал Борис, — «экономит на освещении». «Вот правда, жадности деньги всегда у людишек идут рука об руку». «Марина», — громко позвал я няньку. «Роберт», — ее голос донесся из темноты. Я шагнул вперед, ориентируясь на звук, и почти сразу наткнулся на решетчатую дверь. За дверью, собственно говоря, и сидела нянька. Судя по голосу, невредимая. «Нет, положительно так невозможно», — возмутился Борька, а затем, прошипев на своем родном языке набор непонятных слов, щелкнул пальцами. Тут же, в помещении вдруг стало светло. Не как днем, конечно, но вполне терпимо. И самое интересное, этот свет исходил от Борькиных глаз. «А во!» — с восхищением высказался я, оценив новые возможности Бетайлоса. «Чего ждать следующим? Слушай, похоже, в стрессовой ситуации ты поглощаешь максимальное количество человеческих эмоций, и они заряжают тебя как батарейку. Отойди в сторону». Бетайлос послушно отодвинулся вправо, позволяя мне приблизиться к решетке. Комнатка, в которой сидела Марина, выглядела достаточно большой. Теперь, благодаря тусклому освещению, исходящему от Бориса, в дальнем углу помещения я смог увидеть еще одну фигуру, детскую. Похоже, это был мальчишка. И, конечно же, он выглядел очень похожим на Владика и Алину. Схожесть можно было заметить даже в полумраке. Паренек пристроился возле стены, сложив руки на коленях. На наше с Борисом появление он отреагировал совершенно спокойно. Я бы даже сказал, заинтересованно. Причем, выражение его лица было доброжелательным. «Я чувствовал, что ты придешь», — сказал пацан тихим, мелодичным голосом. «Ты похож на меня, но другой. От тебя не будет вреда». «Мда уж», — Бетейлос, усмехнувшись, легонько стукнул меня кулаком в плечо. «Твой личный детский сад, хозяин, становится все больше». Я зыркнул в сторону Бориса недовольным взглядом, но комментировать его слова не стал. «Не до этого сейчас». Потом сжал кулак и почувствовал, как вода из воздуха собирается вокруг моей руки. Немного выплеска силы и вуаля, вода превратилась в лед, тонкий, но острый как бритва. Один удар, и замок, висевший на решетке, разлетелся на куски. Госпожа Глок дала ключ от двери подвала, но забыла, что ключа должно быть два. Второй, от темницы пленников. «Выходите, быстро». Марина не стала задавать вопросов. Мальчишка тоже. Они оба выскользнули из камеры. Нянька тут же схватила меня за руку. «Что происходит, Роберт? Позже расскажу. Бежим. У нас совершенно нет времени. Тебя как зовут, самородок?» Мой последний вопрос, конечно же, предназначался артефакту. «Макс», — ответил он, с интересом разглядывая меня синими глазищами. «Великая тьма. Под копирку их что ли делали? Просто одно лицо у всех артефактов. Макс, тебе придется пойти с нами». «Я, не надо». Мальчишка поднял руку, останавливая мою заготовленную речь. «Зачем ты объясняешь? Я все знаю. Рядом с тобой уже находятся двое. Не сейчас, а вообще. Мы чувствуем же друг друга. Все хорошо. Надо идти, значит идем. Я знаю, ты не сделаешь ничего плохого. Наоборот, глаза уже на этот подвал не смотрит. Тебя что, все время держали здесь?» Я сделал широкий жест, нарисовав в воздухе круг. «Ну да». Макс пожал плечами, словно его существование в сыром подвале, вполне себе обычная вещь. «Хозяин, поторопись», — крикнул Борис, который уже ждал нас у выхода. Паника начинает утихать. Охрана поняла, что мы сбежали. Вон, кучкуются по группам, чтоб найти нас. Похоже, баба эта стервозная, начальница их, пришла в себя и вернула контроль над своими ручными мальчиками. «Значит, пора ускоряться», — согласился я, пропуская вперед Марину и Макса. Мы выскочили из подвала и побежали через двор, к воротам. Естественно, охранники сразу заметили группу людей, активно двигающихся в сторону выезда с территории усадьбы, и рванули следом, громко выкрикивая на ходу угрозы. Где-то в хвосте всей этой компании, за бравыми парнями, мчалась Алиса Евгеньевна. Наученная горьким опытом того, что произошло в часовне, она предусмотрительно держалась за спинами своих солдатиков. «Держите их, держите, мальчишку берегите, не стрелять, обоих мальчишек, вот сука», — высказался Борька на ходу. «Надо было ее грохнуть, да и все. Мы уже почти достигли ворот, когда воздух вокруг вдруг стал густым, словно его накалили до бела, реально, просто прямо посреди ничего, совершенно из ниоткуда ударило жаром. К счастью, не перед нами, а за нашей спиной. Я даже почувствовал, как трещит рубашка на моем теле. Охрана дома Радуги резко остановилась. Этот поток невидимого пламени отрезал нашу команду скромно убегавших от толпы упорно догонявших. Парни госпожи Глок снова заорали, но сейчас по другой причине. Воздух был невыносимо горячим, и эта волна невидимого пламени лупила ровно в их сторону. «Что за?» – удивился Борька. Бетейлос остановился, повернувшись лицом к ручным солдатикам дома Розы. Он с удивлением рассматривал, как первая линия людей, гнавшихся за нами, валится на землю, прижимая руки к обожженным лицам. В ту же секунду, ровно между Борисом, который теперь находился к врагу ближе всего, и охраной госпожи Глок, прямо из пустоты, разверзлась огненная трещина. Пламя стеной взметнулось вверх. «Чего застыли? Я долго его не удержу. Давно ничего подобного не делал». Голос прозвучал прямо за моей спиной, со стороны въезда на территорию. Я резко обернулся. В нескольких шагах от нашей компании стоял глава дома огня, Иван Николаевич Розенкранц собственной персоной. «Если вы пришли за мной, то опоздали. Мы уже уходим. Все веселье почти закончилось», — сообщил я старейшине. Он усмехнулся в ответ на мою фразу, затем, небрежно махнув рукой, произнес: «Я пришел не за тобой, я пришел из-за тебя». Розенкранц медленно сжал пальцы в кулак, И в тот же миг земля под ногами охраны вздыбилась, вырвавшись на свободу новыми столбами огня. Скажем прямо, парням это сильно не понравилось. Их крики смешались с треском горящего камня, а в воздухе невыносимо запахло жженым. «Роберт, мальчик-бастард, теперь многое становится понятным. Не все, конечно, но многое. Надеюсь, когда эта срань закончится, ты расскажешь детали до конца». Я не успел ответить старейшине, потому что в этот момент Борис, которому надоело наблюдать за практически поверженным врагом, подскочил ко мне, отвлекая от диалога. «Хозяин, нам лучше уходить, пока этот тип не передумал помогать, да и высшая тоже с минуты на минуту освободится. Вы на машине, надеюсь?» Я посмотрел на Розенкранца. «Естественно, лови». Иван Николаевич кинул мне ключи от своего автомобиля, но поймал их на лету Борька. «Я поведу», — заявил Бетейлос. «Кстати, а как?» Он махнул рукой сначала на ворота, затем повернулся к мечущимся и воющим охранникам до Мороза и сделал неопределенный жест в их сторону. «Имеешь в виду, как я тут оказался?» — усмехнулся старейшина. «Следил, конечно, за ним». Глава дома огня ткнул пальцем прямо в меня. «Как оказалось, не зря. Если говорить точнее, мои люди следили за вами и в пансионате, и по дороге сюда. Потом, когда все старейшины собрались в императорском дворце, Карамзин рассказал кое-что интересное насчет своего бастарда. Внезапный приступ откровенности был связан с какой-то девкой. Сказал, мол, кинула она его. Честно говоря, толком не понял. Однако, судя по информации, которую мы услышали, стало понятно, что проблема назревает серьезная. Не до конца, конечно, понятная, но серьезная. И ключ к ее решению – ублюдок дома Черной Луны. Кто бы мог подумать. Ладно, договорились. Перебил я Розенкранца, с меня подробности, но позже. Сейчас нам срочно нужно во дворец. Вы с нами, или предпочитаете остаться? Буквально через 5 минут, которые ушли на то, чтобы добежать до машины Ивана Николаевича, стоявшей возле ворот, мы уже вырвались за пределы усадьбы, оставив за спиной хаос, крики и запах гари. К счастью, двое охранников, сидевших на въезде, даже не вышли из своей собачьей будки. Видимо, они относились к тому малому количеству наемных работников госпожи Глок, у кого есть мозги. «Теперь все будет хорошо», — уверенно заявила Марина, когда мы направились в сторону императорского дворца. Я промолчал, Борька тоже. В отличие от остальных мы с ним знали, Валькирия не простит того, что случилось, и от своих планов не откажется. Она слишком далеко зашла, а значит, следующая наша встреча случится очень скоро, буквально в течение ближайшего часа, максимум. И будет она, эта встреча, куда страшнее. Глава 16. Кое-кто уверен, что это конец. «Хозяин, ты уверен, что они там?» — шепотом спросил Борис. «Как-то странно все выглядит. Тишина, покой и никакой суеты. Мы стояли у заднего входа в императорский дворец. Я, Борька, Макс, Розенкранц и Марина. Вообще, конечно, в этом списке явно имелось одно лишнее имя, и оно точно не мужское. По всем законам логики и адекватности няньке здесь было не место, но она оказалась крайне упертой особой. Я потратил на уговоры не меньше получаса. Ровно столько нам потребовалось времени, чтобы добраться до места назначения. Приводил все разумные доводы, убеждая Марину хотя бы остаться в машине и не лезть в самое пекло. Однако, мои слова улетали в воздух, и ни одно не было принято нянькой всерьез. Она заявила, что не собирается последний день своей жизни сидеть в консервной банке, пока мир рушится к чертям собачьим. Про последний день это, конечно, было сильно преувеличено. Но тут есть моя вина, признаю. Когда мы мчались в сторону дворца, я вкратце рассказал всю правду своим спутникам. Вообще всю. И про существование веера, и про свою прошлую жизнь, и про смерть в том числе. Ее план, тот, который был изначально, тоже, естественно, поведал. Честно говоря, реакция старейшины и Марины меня слегка удивила. Хм, я всегда знал, что какая-то херня с этими артефактами. Не могли они из ниоткуда взяться. Заявил Иван Николаевич таким тоном, будто речь шла не о сказочных, с точки зрения людей закрытого мира, вещах, а о прогнозе погоды на завтра. Ничего просто так не случается, а тут сразу вот оно чего прилетело. Упала халява с небес. Ну вот, пришло время расплачиваться. Эх, вот я идиот. Мой-то пацаненок тоже во дворце. Кто же знал, и Пашка, придурок, в кадетской школе сидит. Не повидаемся, видать, перед концом света. И что, «Помрем, значит», задумчиво поинтересовалась Марина, а потом добавила, «у меня кошка в пансионате приблудная осталась, я ее подкармливала, жалко». Я с удивлением посмотрел на людишек, так спокойно готовящихся к смерти. Их реально сейчас все это интересует, да и потом, почему они собираются погибнуть, тоже непонятно. «Слушайте, план Валькирии не подразумевает конца закрытого мира. Я попытался объяснить ситуацию более подробно. Наоборот, она хочет сохранить его как единственное место, пригодное для жизни. Веер скоро захватит существа истины. Считайте, что там воцарится, как бы это понятнее сказать. Ну, типа ад, в вашем понимании. А здесь высшая хочет создать новый мир, в котором будет единственной, полноправной богиней, впитавшей силу всех артефактов. Ага, вот я и говорю, апокалипсис. По бабе сразу видно, что с башкой у нее большие проблемы», — категорично заявил Розенкранц. «И потом, ты же знаешь людей. Ну, наверное». Он с сомнением покосился на меня, прикидывая, насколько подобные заявления уместны в отношении некроманта. Оценив мой детский вид, пришел к мнению, что некроманты тоже люди, а значит, все нормально, можно продолжать. «Ты представь свою валькирию в роли богини. Сегодня она родственников через хрен кинула. А завтра что? И потом, повторюсь, ты знаешь людей. На самом деле считаешь, будто старейшины, как и дома, смирятся с потерей артефактов. Я тебя умоляю, это будет новая партизанщина и гражданская война. Я и сам не готов, если честно. На кой хрен мне нужна какая-то богиня с раздутым эго, если и без нее мы себя вполне прекрасно чувствовали? А обычные люди, думаешь, они очень хотят попасть в сказку с всесильными существами? С существом, вернее, магия вся эта, она людям и даром не нужна. Сейчас все понятно, есть дома, они решают основные проблемы и держат власть в своих руках, есть император, он в свою очередь держит поводок, который не позволяет старейшинам разгуляться, все. А зачем людям что-то новое, непонятное и потенциально опасное? Веер ваш высшие просрали. Да, сам говоришь, сколько людей погубили, а в тень их отправили. Где гарантия, что эту дрянь белобрысую не коротнет по той же схеме и она не решит, будто люди в нашем мире ей тоже мешают? А что, оставит самых проверенных, самых нужных и все, остальным выпишет билет в один конец? Нет, Роберт, я тебе так скажу, баба эта, может, и высшая, но она плохо шарит в том, что задумала. А еще хуже она шарит в тех, кем собралась управлять, в людях. В общем, по настрою Розенкранца и Марины я несомненно понял одну вещь: смерть еще не знает, но ей на самом деле здесь не рады. Да, с трудом представляю, как могут обычные люди бороться с без пяти минут всесильной богиней, однако, что-то в интонациях Ивана Петровича заставило меня поверить, людишки точно найдут способ. По итогу, ко дворцу мы отправились всей нашей дружной компанией. Наверное, более логично было Макса тоже припрятать и держать его подальше от центра событий, но Борька сказал, что поздно, он тебя принял, у вас связь, — коротко бросил Бетайлос, когда я собрался приказать мальчишке спрятаться. Смысл моего решения был прост: валькирии нужны все артефакты, минус один чудо-ребенок, хрен ей, а не перекачка силы. Как принял? — удивился я, бестолково уставившись на Бориса. Я его полчаса назад впервые увидел. Когда успел-то? Да кто ж его знает? — Борька пожал плечами. — Это ты мальчишку спрашивай, хозяин. Я прежде вообще с таким не сталкивался, чтоб силу в человеческих детей запечатывали, а потом обратно, как из консервы, высасывали. Ты уже имеешь связь с такими, как я? — безмятежно, с искренним детским выражением лица ответил пацан, не дожидаясь моего вопроса. — Я чувствую их в тебе, остальных. Значит, ты достоин доверия. Я чувствую, что ты их не заставлял, не принуждал. Они свободны. Нам никто не давал свободу. Никогда. С самого рождения мы сидели на цепи. Поэтому я решил, что так будет правильно. Тьфу ты! — в сердцах ругнулся Борис. — Задолбала меня эта детская непосредственность. Вот что теперь толку его прятать? Сила дома Розы с тобой уже связана. По сути, из семи артефактов трое уже накачали тебя своими возможностями. Достаточно грохнуть четверых оставшихся, предварительно перекинув их содержимое тебе, и все. Потом только ты остаешься на пути высшей к власти. В общем, в итоге, как я и говорил, ко дворцу мы поперлись всей компанией. Конечно, это не выглядело как прогулка или торжественное шествие. Подбирались мы через кусты, ползком, под прикрытием Бориса, который шел впереди, отвлекая внимание охраны. И между прочим, этой охраны было как-то подозрительно мало. Я, честно говоря, в свете всего происходящего, думал, что император как-то более ответственно отнесется к опасности со стороны Валькирии. Тем более, если верить словам Розенкранца, папаша мой тоже рассказал старейшинам все о том, как явилась девка с еще не родившимся ублюдком, как появился на свет странный пацан, как потом все события вдруг замкнулись вокруг красивой, молодой особы, решившей стать нянькой при больном ребенке. Ну и конечно о том, как эта особа вдруг оказалась дамочкой со странными возможностями. «Ага», — сказал, — «жил, будто во сне эти годы». «Да, вот прям так и сказал». Розенкранц, который посвящал нас в детали, наверное, чтоб по кустам было веселее ползти, хмыкнул и покачал головой. Она ему, эта девка, вроде обещала, что дом Черной Луны возвысится. Чего Карамзин психанул, не пойму. В том смысле, не пойму, чего это он решил покаяться. Судя по твоему рассказу, и правда возвысился бы. Уверен, баба его точно при себе советником оставила бы. Или правой рукой. Если психанул, значит, есть причина. Тихо ответил я Розенкранцу. Тихо, потому что Борька как раз в этот момент бегом, как взбесившийся лось, ломился по соседним кустам в противоположную сторону, отвлекая очередных охранников. Парни двигались мимо нашей засады и разговор могли услышать. Он не дурак, я вам там скажу, точно не дурак. А Валькирия, вы просто раньше дел с высшими не имели, они же по сути всего лишь очень могущественные маги. Понимаете, людьми были когда-то, наверное, я так предполагаю. Потом научились пользоваться силой, набрались опыта, ага, и уничтожили свой мир к херам, согласился Розенкранц, перебив мой рассказ. Свой уничтожили, нашли другой, а потом и его просрали. Теперь на очереди наш, опыта набрались, конечно, лучше бы они набрались ума. Я не стал спорить со старейшиной Дома Огня, потому что толку в этом сейчас не было, тем более, благодаря Борису, который гонял охрану по кругу. Мы уже подползли к заднему входу во дворец и нам оставалось лишь дождаться Бетейлоса. Бока не подвел, появился буквально через 5 минут. С радостным лицом сообщил, что парни из личной гвардии императора сильно заняты. Ловит неизвестного, но очень громкого преступника, обманом проникшего на территорию. А вот уже после этого Бетейлос поинтересовался, уверен ли я, что все артефакты действительно во дворце. Вообще-то, хочу напомнить, это была твоя версия, но я ее полностью поддерживаю. Сам говоришь, 3 артефакта уже связаны со мной, осталось 4. Конечно, они в одном месте, ответил я Борису. В одном, мрачно поддакнул старейшина Дома Огня. Вы мне только объясните, а чего бы нам не войти нормально к его императорскому величеству? Баба эта ваша осталась в усадьбе паучихи Глок. Зачем мы из себя полевых мышей изображаем ужиков? Нужно просто войти внутрь и рассказать все императору. Потом шустро брать артефакты и растаскивать их по разным углам. Желательно по самым дальним. Чтоб ни одна сволочь не нашла. Почему? Я задумчиво посмотрел на дверь, ведущую внутрь здания. Есть ощущение, что-то не так. Обратите внимание, как бестолковая охрана повелась на Борькины манипуляции. У входа вообще никого. Да, это не парадное крыльцо, но когда такая ситуация, стоило бы обезопаситься со всех сторон. А Валькирия, я постарался ее задержать, но только задержать, она все равно явится. Хм, Розенкранц вопросительно покосился в мою сторону. Тогда мы здесь какого черта делаем? Более разумно, опять же, тебя спрятать. Сам говоришь, для ритуала нужны все части силы, а в тебе их 3. Потому что бесполезно бегать и прятаться, это лишь оттянет момент. С Валькирией нужно решать вопрос резко и одним разом. Марина, я оглянулся на няньку, которая вместе с артефактом сидела на корточках прямо за мной. Если уж ты изъявила желание принять участие в этом празднике жизни, смотри за пацаном. Хорошо, просто приглядывай. Как только станет совсем горячо, в чем я ни минуты не сомневаюсь, хватай пацана и остальных детей, кого получится, беги к выходу и мчи с ними в кадетскую школу. Где стоит тачка Розенкранца, знаешь, водить умеешь же? Да, но я давно не делала этого. Нянька растерянно посмотрела мне в глаза. Ей явно хотелось быть полезной, однако при этом она испытывала сомнения. Вполне понятно. Так-то Марина несколько лет практически не ходила, а теперь я сразу на нее вешаю серьезное задание. Ой, что там уметь? Махнул рукой старейшина Дома Огня. У меня машина сама все сделает. Не машина, а огонь, напичкана прибамбасами под завязку, на ключ сразу. Боря, я повернулся к Бетайласу, тогда подстрахуешь их. Главная задача – увести детей и Марину. Борька нахмурился и несколько минут недовольно сопел. Судя по всему, ему как раз хотелось быть в центре событий, а не нянчиться с артефактами. Не волнуйся, Роберт. Марина подалась вперед и положила руку мне на плечо. Я справлюсь. Вот и чудно. Обрадовался Борис. Хозяин, вдруг и правда ловушка? Тогда тем более идем. Зная смерть, я думаю, что там не вдруг. Там точно какая-то подстава. Уверяю тебя, высшая так легко меня из усадьбы не выпустила бы. А значит, в этом был ее интерес. Я выпрямился и скользнул из кустов к входу, ведущему во дворец. Все остальные цепочкой двинулись вслед за мной. Дверь была заперта, и это даже удивительно. Я, честно говоря, ожидал, что препятствий не возникнет. Слишком как-то гладко развиваются события. И от Глок мы сбежали, и Розенкранц как нельзя вовремя оказался на месте. Красотища, красота. С замком Борис справился за секунду. Он его вскрыл банальным, обычным способом. Ногти Бетайласа на мгновение стали длиннее и острее. Он просто использовал их как отмычку. Однозначно, если все закончится хорошо, нужно будет еще парочку злобных духов перетянуть в закрытый мир. Полезные они граждане. Тихо, как тени, мы прокрались внутрь. 5 теней. В следующий раз, отправляясь на смертельно опасную битву, возьму с собой сразу человек 10. Чего скромничать, хотя, надеюсь, следующего раза больше не будет. Во дворце было тихо, слишком тихо, очень подозрительно тихо. «Где зал совета?» – спросил я Розенкранца. «Вот туда, направо, идем, я покажу». Старейшина Дома Огня обогнал меня и двинулся вперед. Мы, естественно, дружно топали за ним. Чем ближе наша компания подходила к залу совета, тем сильнее во мне росла уверенность, что-то явно не так, но что именно, я пока не мог понять. Хотя, нет, не так, это отсутствие людей. Опять, где чертова охрана? Продолжает бегать по улице? Ну это бред. А значит, все мои подозрения верны. Хорошо, очень хорошо. Выходит, одним хлопком я прибью сразу несколько наглых, назойливых мух. Наконец, Розенкранц остановился перед высокими резными дверями. Около секунды он просто молча смотрел на них, перегородив дорогу остальным, а потом вдруг резко обернулся и произнес: «Да чтоб я сдох». Это было очень неожиданно, особенно для моих спутников, но не для меня. Я ждал чего-то подобного, если честно, не был уверен, но ждал. Не могу участвовать в всем этом, не хочу. Старейшина Дома Огня стукнул себя кулаком по бедру, затем схватил меня за руку и с жаром, понизив голос, зашептал: «Уходи, пацан, прямо сейчас, убегай. Там ловушка, ты прав, мы же ее и приготовили. Я должен был тебя сюда доставить, но вовсе не для того, о чем ты думаешь». И поначалу план казался мне верным, но если все, что ты рассказал, правда, то не надо. Я осторожно освободил родную конечность из схватки Розенкранца. Все нормально. Трогательно, что у вас, Иван Николаевич, взыграло совести чувство самосохранения. Приятно, но все идет как надо. Не дожидаясь продолжения этой занимательной беседы, я отодвинул Розенкранца в сторону и резко толкнул двери. Вернее, не совсем я отодвинул. Борька помог. Он просто за шиворот приподнял старейшину, оторвав его ноги от пола, поэтому по факту я всего лишь легонько качнул Ивана Николаевича в сторону. В зале совета было достаточно людно. Думаю, в этом месте никогда не бывало столько народу. В центре зала, вокруг большого стола, сидели все действующие старейшины, кроме, естественно, Розенкранца. Даже госпожа Глок успела присоединиться. Впрочем, такая скорость передвижения вовсе не была ее заслугой. Помимо этих придурков, включая Ирода Папашу, в наличии имелись 6 артефактов. Владик и Алина были в их числе. Дети выглядели несколько необычно. Они просто пялились перед собой, в пустоту. Их глаза были похожи на застывшее синее озеро. И, конечно же, я снова отметил, как сильно они похожи на Валькирию, которая, что совсем не удивительно, тоже присутствовала. Высшая устроилась в кресле императора. Сидели в нем, как будто оно принадлежит ей. Сам правитель государства стоял тот же, по правую руку от смерти. «Я ведь говорила, малыш, ты не сможешь убежать». Она улыбнулась одной из своих самых пакостных улыбок. «Как же ты предсказуем, Роберт, как же предсказуем. Никогда не задумывался, откуда в тебе, помимо поганого характера, это странное желание вершить справедливость. Хотя, нет, молчи, не говори ничего, нам предстоит долгая беседа. Добро пожаловать, Роберт Мракодержец. Входи и закрой за собой дверь. Российская империя, Александровский дворец, зал совета. Как же меня все это достало, подумал его величество император Николай Александрович и еле заметно покачал головой. Этот жест никому не предназначался. Император просто мысленно говорил сам с собой, хотя ему очень сильно, просто до безумия, хотелось выйти в середину зала, взять что-нибудь потяжелее и запустить в голову. Пожалуй, сначала в голову синеглазой красавицы, которая в данный момент уверенно устроилась на его императорском месте. Николая Александровича с раннего детства учили, что правитель должен оставаться беспристрастным. Он – символ власти, что бы там себе не думали эти чертовы старейшины. Он – закон и порядок, а значит, эмоции исключены. Только здравый расчет, холодная голова и четкий анализ ситуации. Но именно сейчас, когда вся привычная жизнь могла вот-вот полететь в бездну, император вдруг понял, как сильно ему надоело изображать из себя бесчувственную куклу, которая следует правилам. Сначала заявились старейшины, которые притащили с собой свои артефакты. Все, кроме Карамзина, тот не притащил, потому что тащить нечего. Дом Черной Луны всегда нервировал Николая Александровича своей особенностью. Невозможно ожидать хорошего от тех, кто шляется по чужим снам, как по блошиному рынку. Потом все тот же Карамзин, чтоб его, прости Господи, три раза приподняла и об землю ударила, рассказал историю о своем бастарде. Оказалось, пацан не совсем пацан, он какая-то аномалия. Якобы мальчишка обладает уникальными способностями. По мнению Карамзина, ублюдок является некромантом. Господи, слово-то какое идиотское. То есть, теперь в империи живет ребенок, способный контактировать с мертвыми. К таким новостям и поворотам Николая Александровича не готовили. Про некромантов не было речи, о них учителя тогда еще молодого правителя не говорили ни слова. И вот, нате вам, дальше, больше. По словам Карамзина, после нашумевшего похищения мальчишки, которое произошло черт его знает когда, объявилась некая дамочка странного поведения. Карамзин с придыханием и дрожью в голосе называл ее ведьмой. Сейчас, глядя на эту особу, устроившуюся на императорском троне, Николай Александрович мог бы согласиться. От блондинки и правда ощутимо тянуло чем-то особенным, чем-то потусторонним. Как любой член императорской семьи, Николай Александрович от природы умел ощущать все, что связано с артефактами. Таково проклятие его рода. Проклятие, да, именно так. Из императорской линии давным-давно сделали цепных псов, которые должны караулить силу, собранную в артефактах. Старейшины, идиоты, они настолько прониклись своей значимостью, что ни разу не удосужились задаться вопросом, а что не так с императором. Им кажется, будто он способен блокировать силу домов, всего лишь щелкнув тумблером выключателя. Никто из этих трижды проклятых напыщенных индюков не знает правды, вообще никто. Единственный раз за всю историю империи, в том виде, в котором она существует сейчас, бывало такое, что прошлому императору пришлось блокировать силу артефактов. Тогда дома сцепились между собой, устроив настоящую грызню, но ни один старейшина не понял, что произошло на самом деле, и до сих пор не понимают. Николай Александрович тяжело вздохнул. Он, в отличие от всех присутствующих, знал, что именно ему придется сегодня сделать, как поступить. И эта мысль причиняла его величеству крайне болезненные ощущения. Итак, мальчишка-бастард усмехнулся и обвел взглядом всех, кто сидел за столом. Компания в сборе. Замечательно. Блондинка, потребовавшая, чтоб ее называли высшей, небрежно откинулась на спинку трона, внимательно наблюдая за ублюдком. Самое интересное, Николай Александрович чувствовал, дамочка боится пацана, на самом деле, и, пожалуй, император понимал, почему. В мальчишке словно существовало две личности. Одна, тот самый некромант, о котором говорил Карамзин. Николай Александрович видел его как тусклый, чуть приглушенный свет. Это тоже была сила, но не похожая на ту, которая содержится в артефактах. Однако, была еще и вторая личность. Она пряталась за некромантом. И самое интересное, что это тоже был черт, это тоже был некромант, только более сильный, более древний. Как император это понял? Потому что свет, исходивший изнутра мальчишки, был холодным и темным. Какое странное сочетание. Свет, темный. В первую же секунду, как только ублюдок вошел в зал, император сразу увидел, Это не просто мальчишка, это опасный противник в первую очередь для высшей. Но самое любопытное, бастард словно сам не до конца верил в успех. Он пытался вести себя уверенно, однако при этом будто сомневался, что справится с блондинкой. И да, битва между ними неизбежна. Это стало понятно, как только дамочка явилась вслед за старейшинами. Не успел император выслушать рассказ Карамзина, как в зал совета вошла она. «Собрались, молодцы», — уверенно заявила высшая. Затем, без малейших сомнений, проследовала к трону, на котором сидел Николай Александрович, и застыла напротив, изучая его насмешливым взглядом. «Думаю, пора освободить это место», — нагло заявила она. «Как любите говорить вы, люди, власть меняется». В общем-то, ситуация оказалась еще более хреновой, чем Николай Александрович решил изначально. Карамзин, гнида такая, на самом деле договорился с блондинкой, что соберет всех старейшин в зале совета с их артефактами. Потом, сразу после появления дамочки, принесло еще одного идиота, директора кадетской школы. Не императорский дворец, а проходной двор, честное слово. Этот не очень умный человек привел артефакты дома воды и дома огня. Потом, конечно, начался шум и гам, однако, блондинка быстро все остановила. Весьма эффектно. Она повернулась к директору школы, протянула руку вперед и сжала пальцы в кулак. В ту же секунду директор захрипел, хватаясь за собственное горло, рухнул на пол и, вспыхнув огнем, через несколько минут превратился в горстку пепла. Старейшины наблюдали за этим молча, с выражением ужаса на лицах. «Видите, как быстро можно заставить вас заткнуться?» Совершенно обычным, спокойным голосом заявила высшая. «Я просто сократила сейчас этап споров и разговоров. У вас нет выбора. Все артефакты примут участие в ритуале. Их сила будет перекачана в ублюдка Карамзина, а потом я заберу ее себе. Дома останутся и будут по-прежнему находиться у власти, но уже без тех бонусов, которые вам давали артефакты. Единственный, кто обладает силой, в этом мире стану я. Однако именно сейчас нам нужно провернуть кое-какое незатейливое дельце. Все вы заметили отсутствие госпожи Глок. Эта идиотка решила, будто может обойти меня. Так вот, я отправлюсь в усадьбу Дома Розы, и мне необходимо участие кого-то из вас. Например», — блондинка обвела старейшин взглядом. «Ты», — ее палец указал в сторону Розенкранца, — «сыграешь роль хорошего человека. Роберт крайне непредсказуем и неуправляем. Бывает. Мне нужно, чтоб после побега от Глок он точно явился сюда». Император слушал все ее указания, сжав зубы. Уже в тот момент он начал испытывать злость и дикое желание поставить присутствующих на место. И наглую блондинку, и старейшин идиотов. Но ситуация, которая происходила сейчас, когда-то давно была описана отцом. Да, он именно так и говорил о предстоящей миссии. А отцу, в свою очередь, передал нужные знания дед Николя. Сказал тогда, много лет назад, действующий император: «Мы передаем эту информацию по линии наследников, применяя свои возможности только в крайнем случае. И ты должен знать, что крайний случай непременно произойдет. Мы ждем его много столетий. Однажды появится некто, крайне странный для нашего мира. Это существо возжелает объединить силу артефактов. Так вот, в данном случае тебе нужно будет следовать определенной инструкции». Вот именно это и приходилось делать Николаю Александровичу, следовать инструкции. Он хорошо помнил каждый пункт своих действий, а потому ждал. Соответственно плану блондинки, она и Розенкранц ушли из зала совета вместе. Конечно, как только дамочка удалилась, кое-кто из старейшин попытался высказаться, мол, зачем им слушать эту девку и уж тем более зачем отказываться от своей власти, потому что без артефактов власть будет очень условной. Но высказывания были весьма вялыми. Все-таки Карамзин никуда не делся. Он сидел здесь, за столом, внимательно наблюдая за остальными. Видимо, высшая пообещала ему нечто очень важное в случае благополучного исхода. Николай Александрович так понял, что дамочка была не уверена в мальчишке. Она опасалась упустить его. Когда высшая уходила вместе с Розенкранцем, император слышал, как она отчетливо произнесла: «Роберт должен думать, будто все делает по своей инициативе, будто решение отправиться во дворец принадлежит именно ему. Мальчишка силен, но не знает об этом, и мне бы не хотелось, чтоб он внезапно понял правду». И вот теперь, вуаля, вся компания была в сборе. Блондинка вернулась буквально за 5 минут до появления ублюдка. Выглядела она слегка раздраженной и потрепанной. Видимо, не все прошло так гладко, как она планировала. «Что с ними?» — спросил пацан, кивнув в сторону артефактов. «С ними все хорошо, Роберт, они готовы к ритуалу. Надеюсь, ты понимаешь, что он неизбежен. Кстати, да, думаю, стоит тебе кое-что объяснить». Дамочка слегка подалась вперед, уставившись прямо в лицо ублюдку. «Есть еще одно правило, которое должно быть соблюдено. Добрая воля, твоя, естественно. Когда вся сила окажется в тебе, я заберу ее с твоего согласия. Поясню сразу, другие варианты исключены. Имею в виду, попытки сбежать, когда тебя наполнит сила, или еще более глупая мысль, вступить со мной в схватку. Видишь ли, твой Бетейлос, он появился тут не случайно. Я помогла тебе призвать злобного духа. С первого дня, как только ты пришел в себя, я не выпускала тебя из поля зрения ни на секунду. Поэтому, когда там, в лесу, ты чертил формулу призыва, я немного, совсем чуть-чуть подтолкнула процесс. Знаешь, зачем, Бетейлос, эта ниточка? Связь с тенью, которая вот-вот накроет веер. Если ты вздумаешь сопротивляться или мешать мне, я потяну кончик клубка, и большая часть тех, кто населяет тень, придут сюда. Ты же не думал, будто совершенно случайно ухитрился призвать именно того, кто управляет всеми злобными духами? А они, уверяю тебя, не будут столь покладисты, как Борис. Кстати, еще одна новость. Он знал, зачем явился сюда. Мы заключили с ним сделку. Представляешь, какая незадача. Блондинка замолчала. Вся ее фигура буквально фонтанировала удовлетворением от того, что было сказано. Ублюдок повернулся к парню, стоявшему возле него. Тот, в свою очередь, переступил с ноги на ногу, смущенно почесал затылок, а потом заявил: «Хозяин, так и было, да, но ровно до того момента, когда я дал тебе клятву. Видишь ли, неожиданностью оказался тот факт, что она», — парень кивнул в сторону блондинки, — «не имеет надо мной власти. На это у нее точно расчета не было, а потом ты прикрыл меня, спас мне жизнь, можно сказать, и я передумал». Борис, а император так понял, что именно этим упомянутым Борькой парень и является, развел руки в стороны, мол, суди меня, хозяин, как считаешь нужным. «Боря, Боря», — покачал головой бастард, — «я ждал, что ты признаешься раньше. Ну да ладно, хоть сейчас правду сказал». «Не поняла». Высшая вскочила с трона и замерла, сжав кулаки. «Ты знал?» «Ну конечно», — пацан пожал плечами. «Я провел рядом с тобой почти 1000 лет, бывшая госпожа. Конечно, я знал, что ты ничего и никогда не пустишь на авось. Было предположение, что именно ты помогла Бетейлосу проникнуть в закрытый мир. Вот только, знаешь что, открыть дорогу существу тени не так уж просто. Тебе пришлось ради этого обратиться к великой тьме. Мы же все кому-то служим. Я служил тебе. Ты – тьме. Без нее ты никто. Так вот, когда Бетейлос переместился в тело настоящего Бориса, его вела тьма. Ну и я решил воспользоваться ситуацией. Хапнул себе немного чистой силы. Ну как немного? Да хрена. Поэтому во мне появилось то, чему ты не могла найти объяснение. То, что позволило мне быстро связать себя с артефактами, что увеличило мои возможности. Ты не расстраивайся. Ты ведь хотела, как лучше, да. Тебе и в голову не могло прийти, что я увижу, как тьма проникает в Бориса в момент призыва. Честно говоря, сам не ожидал. Сначала растерялся, а потом решил, какого черта. Если уж происходит нечто настолько странное, чего бы не воспользоваться ситуацией. Ах ты дрянь, процедила блондинка сквозь зубы. Ну ничего, ничего, это все равно не меняет ситуацию. Сейчас мы проведем ритуал, иначе я через Бетейлоса открою дорогу существам тени. Они сожрут этот мир. Мммм, ну хорошо, давай. Ублюдок, как ни в чем не бывало, подошел к столу, схватил единственный свободный стул и плюхнулся на него с безмятежным видом. Правда, в этот момент император заметил одну интересную вещь. Борис, как и взрослая женщина, явившаяся вместе с бастардом, еле заметно, совсем чуть-чуть передвинулись ближе к артефактам. А Борька вообще вдруг очень внимательно осмотрел каждого ребенка. Взгляд его был оценивающим. Он словно примерялся, как бы ему артефакты украсть, что ли. По крайней мере, императору показалось, что цель парня именно такая. И все, высшая явно была удивлена покладистостью мальчишки. «Нет, конечно», — ответил тот. Затем повернулся к Карамзину и с улыбкой сказал: «Ну ты и гнида, папаша, взращивал меня, как укроп для приправы. Давно ведь знал, что ублюдку не жить, верно? Может, она и не говорила, но ты понимал, ни в одном глазу не дернулась. Фу, таким быть. Когда все закончится, я непременно придумаю, как тебя наказать. Теперь все». Последняя фраза ублюдка предназначалась блондинке. «Смешно, ты до сих пор не понимаешь, что это, конец», — рассмеялась она. «Когда все закончится, ты сдохнешь, я заберу всю силу. Мой братец, старший, к сожалению, продумал эти детали. Именно он ввел условие о добром согласии и о том, что силу артефактов не может собрать ни один из нас. Более того, обычный, простой человек тоже не сможет. Нужен был именно некромант. Некромант в мире, где нет некромантов. Когда-то давно именно по этой причине был уничтожен Орден Смерти, чтоб никого не осталось с подобными задатками. А способности Дома Черной Луны было решено немного видоизменить. Но, сейчас у нас есть некромант, который при полном согласии заберет силу у артефактов, а потом отдаст ее мне. Дико извиняюсь, высшая, но ты очень много трындишь», — перебил ублюдок дамочку. «Давай приступать. Я не сомневаюсь, что ритуал выглядит как-то очень просто. Нам не нужны всякие там жертвоприношения, ритуальные инструменты и так далее, сученыш», — коротко бросила блондинка, а потом, в одно мгновение успокоившись, плюхнулась снова на трон. «Да, дети готовы. Они сейчас как открытые сосуды. Забирай все, что внутри». Ублюдок внимательно оглядел каждого ребенка, сидевшего за столом. Потом откинулся на спинку стула, положил руки на стол и прикрыл глаза. В следующую секунду император увидел, как от артефактов в сторону бастарда потянулись сотни светящихся нитей. Они были разноцветными. Вернее, если говорить более точно, из каждого ребенка шел свой цвет. Видимо, это было связано с направленностью их силы. Голубой, вода, алый, огонь, серый, дом кинжала, сталь. Старейшины, которые до этого сидели молча, засунув свои языки в задницы, зашевелились, растерянно оглядываясь друг на друга. Они не видели всего, что мог рассмотреть император. Им казалось, будто пацан просто взял и задремал в крайне неподходящее время. Император приготовился. Он знал, сейчас с минуты на минуту наступит тот самый момент, к которому его готовили. Дверь зала совета резко распахнулась, и в комнату, шаркая ногами, вошел Степан Аркадьевич, верный слуга императора, его бессменный камердинер. Он вообще не обращал внимания на все, что происходит вокруг, смотрел себе под ноги и не спеша двигался к столу. В руках у Степана Аркадьевича был поднос, на котором стоял высокий кофейник, молочница и чашка с блюдцем. «Николай Александрович, вам пора испить кофею», — тихим, дребезжащим голосом высказался камердинер. «Это что, это кто вообще?» — зашипела высшая, повернув голову к императору, который стоял по правую руку от нее. «Как этот старый идиот попал сюда? Я заблокировала двери». В этот момент Николай Александрович понял: пора. Он резко шагнул вперед, посмотрел на Степана и громко распорядился: «Действуй, Степа». А дальше? Дальше начало происходить то, на что никто вообще не рассчитывал. Нити, которые тянулись от артефактов к бастарду, совсем истончились. Это был верный признак того, что ублюдок вытягивает последние крохи силы. Степан Аркадьевич плюхнул поднос на стол, затем, с небывалой для своего возраста быстротой, метнулся к мальчишке, встал за его спиной и положил ему руки на плечи. Это было похоже на взрыв радуги. В одну секунду все, что ублюдок впитал в себя, рвануло на свободу. Причем взрыв был настолько сильный, что на этот раз его увидели все присутствующие. Старейшины повскакивали с мест, бестолково хлопая глазами. Блондинка тоже вскочила с трона и рванула в сторону камердинера. Она, в отличие от глав домов, поняла, что происходит, но сделать с этим уже ничего не могла. Степан Аркадьевич впитал все, что вырвалось из мальчишки, за одну секунду, за долю секунды. Потом резко убрал руки с плеч бастарда, сделал шаг назад, посмотрел на императора и как подкошенный рухнул на пол. Его лицо очень быстро начало сереть. Степан Аркадьевич и без того был далеко не молод, но сейчас, буквально на глазах, он старел с немыслимой скоростью. Когда высшая подбежала к нему, вместо императорского камердинера на полу лежала мумия, которая еще быстрее скукожилась до маленьких размеров, а потом просто рассыпалась тленом. «А-а-а!» — крик блондинки разнесся по всем уголкам дворца. Она упала на колени рядом с горсткой пыли и попыталась собрать ее руками, но у нее ни черта не получалось. Пыль просто сыпалась между ее пальцев и снова оседала на пол. «Ты!» — блондинка вскочила на ноги и развернулась к императору. «Ты знал?» «Конечно, знал». Николай Александрович пожал плечами. «Меня к этому готовили с детства, и моего отца, и деда. Все ведь думали, что мы, Так себе, устаревшая традиция, символ власти. Но, в этом и есть суть блокировки. Ее можно сделать временной, а можно сделать целиком до конца. Но только один раз. Временная уже была. Тогда погиб камердинер моего деда. Степан Аркадьевич, это не просто человек. Как и его отец, как и его дед. Никто никогда не задумывался, а почему каждому императору служит определенный член определенной семьи. Вы же знаете, обычный человек никогда не смог бы впитать силу. Умрет в первые же секунды. Человеческое, обычное, имею в виду, тело, не способно выдержать подобную мощь. Император умереть не может. Поэтому у каждого из нас была вот такая палочка-выручалочка. До того самого, особо серьезного случая. Степан, он, в этом и была его миссия. Он ее выполнил. Когда император замолчал, в зале около пары минут стояла гробовая тишина. А потом, со стороны, где сидел бастард, послышался тихий смех. Блондинка резко обернулась, уставившись на ублюдка бешеным взглядом. Потому что смеялся, конечно же он. Какая неожиданность, да госпожа, оставил тебя с носом простой человек. Ну, может, не простой, однако человек. Все твои планы полетели псу под хвост из-за смертного. Ты виноват. Высшая медленно двинулась в сторону ублюдка. Ты знал, верно, знал про этого старика, знал. Мальчишка спокойно выбрался из кресла и замер напротив высшей. А теперь подумай, откуда? Вас с самого начала было не 8, верно? И проход в мир, который вы превратили в веер, открыл кто-то один, кто-то очень сильный. Некромант, который умеет ходить между мирами. Больше ни у кого это не получилось бы, но в новой жизни он оказался вам не нужен. Не нужен на равных, особенно тебе. Ты ведь всего лишь провожаешь людей через грань на перерождение. Сомнительная власть для высшей. Правда, поэтому ты подговорила остальных родственников убить самого сильного из вас, но не до конца. Вы уничтожили его, сохранив силу некроманта. Вы поместили его дух в обычного смертного. Так появился первый некромант веера. Вот почему нам запрещено перерождение. Мы просто не имели такой возможности. Каждый раз, когда умирал учитель, убитый своим учеником, его суть и сила переходили в следующего. Да. Ты попыталась создать еще несколько говорящих с мертвыми, но все они уступали в силе первому. Вот почему я был лучшим. Первый – это мой учитель, и его учитель. Так ведь, в моем учителе была сила вашего обманутого и преданного брата, которого вы кинули, как самые настоящие крысы. Он вас вывел из гибнущего мира. Он дал вам веер и шанс на новую жизнь. Но вы обосрались. Сами не ожидали, что кто-то настолько силен. Так вот, госпожа, я не сразу понял, что он во мне. После испытания, которое ты нам устроила, прошло не одно столетие. Он заговорил со мной только здесь, в закрытом мире, буквально несколько дней назад. Думаю, это смогло получиться благодаря той самой тьме, которую я поглотил в ситуации с Борькой. Так что да, я знал, именно здесь, в императорском дворце, все встанет на свои места. А он, ваш преданный брат, знал об этом от вас же. Связь сохранилась. Вам нужно было убивать его совсем, до конца. Но ты сильно хотела заполучить власть некроманта над мертвыми. Как видишь, тебя сгубила жадность. И кстати, да, бастард поднял взгляд, посмотрел на часы, висевшие прямо над троном, а потом с улыбкой сказал: «Думаю, скоро нас станет на одного человека больше. Вернее, не совсем на человека». Пока ублюдок говорил все это, дамочка медленно, маленькими шажочками двигалась в его сторону. Наверное, она собиралась натуральным образом кинуться в драку. Император, честно говоря, не думал о ее планах. Он с горечью смотрел гото, во что превратился верный Степан. Однако, когда высшей до ублюдка оставалось сделать всего лишь шаг, когда он произнес ту непонятную фразу об еще одном человеке, дверь зала совета снова распахнулась, и на пороге появился молодой мужчина в черной форме учителя кадетской школы. Он молча переступил порог и двинулся к блондинке. Человек шел, но с каждым шагом его лицо менялось. Оно текло, словно мягкий воск. Когда мужчина приблизился к дамочке, он выглядел уже совсем иначе. Это был высокий блондин, фантастически похожий на высшую. Словно они, близнецы. Наставник Леонид, бастард громко хмыкнул. Не зря мы с вами недолюбливали друг друга. Что, пришли забрать младшую сестренку домой? Мужчина посмотрел на ублюдка. Императору показалось, что во взгляде человека было некоторое уважение. Хотя, почему же человека? Николай Александрович видел, как из силуэта незнакомца во все стороны бьет яркий свет. Роберт, ну что сказать, молодец, не был в тебе уверен. Однако, ты меня удивил. Мало кто способен отказаться от силы в полном ее могуществе. И да, раз уж так все получилось, ты прав, в тебе и правда существует сила самого первого некроманта Вейра. Ты бы единственным, кто отказался убивать учителя. Он отдал тебе ее по своему желанию, а не так, как случалось прежде. Но информацию, о которой ты только что говорил сестре, ее тебе в голову вложил я. Помнишь, когда это произошло? Когда мы гоняли стрёмных пауков на погосте, задумчиво произнес пацан. Они назвали меня хозяином, и я услышал, как во мне возится суть первого некроманта. Тогда же пришло понимание, как нужно вести себя, чтоб решить ситуацию с Валькирией. Подождите, это были вы? Угу. Мужчина кивнул. К сожалению, мы совершили много непоправимых вещей. Убийство брата, одна из них. Его сила передавалась от некроманта к некроманту, но... мы никогда не сможем его вернуть. Сестра, блондин снова повернулся к дамочке, которая теперь уже не выглядела настолько уверенно. Идем, у нас много дел. Существа из тени вот-вот прорвутся через границу. Вир нуждается в нас. И в этот раз мы не будем убегать, мы встретим удар, как положено. Хватит уже этих высокомерных ошибок, усугубляющих ситуацию. Мужчина протянул руку и схватил высшую за локоть. Ровно в одну секунду зал озарился светом, словно взорвалось солнце, когда все присутствующие, моргая и протирая глаза, смогли, наконец, огляделся, в комнате не было ни блондина, ни наглой дамочки, они просто исчезли. Эпилог. Хозяин, ну ты что ли поругайся, скажи, что я тебя предал, все такое. Я посмотрел на Бориса, который сидел рядом со мной, выглядел Бетайлос немного взволнованным. Странно, конечно, видеть злобный дух, который мучает совесть. Не могу. В тот момент ты меня не предавал. Договор со смертью был заключен до твоей клятвы мне. Так что, я хлопнул Бориса по плечу. Все нормально, не ссы. Мы сидели с Борисом возле того самого капища, где не так давно произошла веселая ночка с участием всякой нежити. Уроки закончились около часа назад, и мы смылись, чтоб побыть в тишине. С того дня, как все случилось, прошла почти неделя. Моя жизнь превратилась в форменный дурдом. Для начала... император без суда и следствия приговорил папашу к пожизненному заключению за предательство рода человеческого и всего мира. Реально, именно так и звучало обвинение. Дом вместе со всеми правами перешел нам с Антошкой. Я ведь официально признанный бастард. К тому же, его величество подтвердил мое положение своим личным указом. Кроме того, несмотря на то, что информация о случившемся во дворце тщательно скрывалась, утаить исчезновение у старейшин силы не так уж просто. Один черт, пошла волна слухов. Ну и, конечно, в этих слухах фигурировала моя персона. Поэтому в школе мне теперь не было прохода. Все хотели со мной дружить. Ужас. Детишки, долгое время исполнявшие роль артефактов, оказались вполне себе живы, когда все закончилось. Просто теперь это были обычные дети. Их отправили в кадетскую школу, чтоб воспитать достойных членов для каждого из домов. Что интересно, их это не расстроило, а наоборот обрадовало. Мне кажется, чудо-дети до ужаса были рады получить себе обычную, полную человеческих радостей и горестей жизнь. В общем, после исчезновения наставника Леонида, который оказался старшим братом Валькирии, и самой смерти, все участники той истории тихонько входили в нормальное русло. Да, не обижаешься, значит, Борька удовлетворенно хмыкнул. Ну хорошо. Я рад. Слушай, хозяин, а как ду даешь, почему они не тронули меня? Почему оставили здесь, с тобой? Не могли. Я усмехнулся. Борька, ты же дал клятву мне. Все. Никто больше не сможет тобой распоряжаться. Хм, точно. Отлично. Сам что думаешь дальше делать? Да ничего. Пока буду учиться. Дом пусть Антон себе забирает. Мне он и даром не нужен. Столько дел еще впереди. Ладно, идем. Сегодня домашки задали, охренеть можно. Я поднялся с поваленного дерева, на котором мы с Борисом сидели, отряхнул задницу и медленно двинулся в сторону школы. Борис, естественно, топал рядом. Ни он, ни я не оглядывались, но оба мы знали, что за нами, семеня маленькими лапками, крадется бурундук. Мертвый бурундук, сдох почти год назад, поэтому выглядел он соответствующе. Просто скелет бурундука. Упокой его, хозяин. Попросил Борька, нервирует, честное слово, привыкай, в этом мире я, единственный некромант, будем считать, что это мой домашний питомец. Как думаешь, кто-нибудь из старейшин понял, что твоя некроманская суть никуда не делась? Борька с любопытством покосился на меня, ожидая ответа. Думаю, император знает, но предпочел сделать вид, будто не заметил. Некромант – это крайне полезная с хозяйстве фигура, а император далеко не дурак. В остальном, поглядим, Боря, что и как будет. Сейчас мне надо закончить эту чертову школу, а потом отправимся с тобой в путешествие. Хочу посмотреть весь этот мир. Ну и заодно практиковать надо, а делать это на одном месте не получится. Ясно, вздохнул Борис. Он оглянулся через плечо на дохлого бурундука, который продолжал мелкими перебежками красться за нами. Потом снова вздохнул и произнес. Ну ладно, домашние животные, так домашние животные. А планы твои мне нравятся, хозяин. Круто быть единственным слугой единственного некроманта. Я с усмешкой покосился на Бориса. Ну слава великой тьме, что угодил тебе, Борька. Догоняй. Я сорвался с места и побежал в сторону школьной территории. Дел и правда много. Впереди долгая, очень долгая жизнь. Пока я единственный некромант, это верно. Но непременно придумаю, как данное обстоятельство изменить. Не будь я Роберт Мракодержец.